«Я перед тобой на колени встану, Мустафа», — сказал Лучников. Нотки жалости мелькнули в свирепом голосе новоиспеченного исламского воина. «Ночью они отправились в Коктебель на Сюрюкая, но она не родила еще», — сказал он. «Советую вам всем драпать с нашего острова, и белым, и красным». «Спасибо, Мустафа», — сказал Лучников. «Успокойся, друг, не ерись. Пойми, вся наша прежняя жизнь кончилась. Начинается новая жизнь». Сзади гудели десятки машин. Лучников взялся за руль. В последний момент он поймал на себе взгляд юноши и не увидел в нем ни презрения, ни гнева, а только лишь щенячью тоску. «Прыгай на заднее сиденье!» — крикнул он. Впереди был просвет, и Питер Турбо, рявкая в своем лучшем стиле, устремился к памятнику барону Врангелю. На площади вокруг статуи видны были следы странного побоища, вернее, избиения. Осколки стекла, обрывки серебряных курток, раздавленный танком фургончик. У подножья памятника стояла группа растерянных городовых. С тревогой они вглядывались вдаль бесконечного Синопского бульвара, где уже появились огни новой танковой колонны. Лучников притормозил и спросил одного из городовых, куда делись старики в эвакуанты. «Все развезены по госпиталям», — довольно вежливо ответил городовой, и вдруг узнал, его подтянулся. «Их тут порядком помяли, Андрей. Есть травмы. Ваш отец Андрей...» «Что?» — вскричал Лучников в ужасе. «Нет, нет, не волнуйтесь. Там, кажется, только рука сломана. Его подхватили друзья. Шикарная публика. Да, да, да. Две шикарные дамы на Руссо-балсе. Так точно. Андрей с вашим дади все якки». «Сержант, вы можете оказать мне услугу?» — спросил Лучников. «Вам, Андрей, буду счастлив, Андрей». Добродушная морда расплылась в улыбке. «Вот вам номер телефона. Позвоните, пожалуйста, господину Хуа и расскажите все, что вы знаете о моем отце. Пусть он разыщет его и немедленно едет вместе с ним в Коктебель. Я буду там». «Еп, Сара, еп!» Сержант тут же начал пробираться к ближайшему кафе. Лучникову пришлось несколько раз прокрутиться вокруг барона, прежде чем удалось нырнуть в один из тоннелей подземного узла. Пока он крутился, его все время не оставляла мысль о том, что нужно что-то еще сделать здесь, на этой площади, что он забыл сделать еще что-то необходимое. Перекрестился, наконец вспомнил он на церковь всех святых в земле российской воссиявших. В последний момент, когда его уже затягивало под землю, он успел бросить взгляд на прозрачный шар церкви и положить крест. Под землей, в оранжевом свете бесконечных фонарей, как обычно, неслись сотни автомобилей, и казалось, что все нормально, ничего не происходит, идет нормальная жизнь в этой нормальной суперцивилизации. «Почему ты сам не разыскиваешь отца?» — крикнула ему Кристина. Она, кажется, совсем уже пришла в себя и даже закурила сигарету. «Потому что надо перехватить Антона!» — крикнул Лучников. «Папа уже выступил, а вот мальчик может натворить глупостей». «Это точно!» — крикнул кто-то сзади. Лучников оглянулся и увидел скорчившегося на заднем сиденье Мустафу. Он протянул ему назад руку и ощутил под ладонью твердую мокрую щеку парня. «Прости меня, Андрей, ага!» — прокричал Мустафа. «У меня был нервный срыв». Лучников потрепал его по щеке, снова опустил руку на руль. Кристина радостно обернулась к Мустафе, перегнулась через сиденье и стала целовать его. Вскоре они вырвались на восточный фривей и с эстакады увидели разворачивающуюся величественную картину военно-спортивного праздника «Весна». Эстакада почему-то была свободна от военной техники, и по ней, как в скучные дни независимости, по-прежнему неслись разномастные своры машин. Быть может, генералы-стратеги не верили в прочность сверхмощных стальных опор. Зато внизу все дороги были забиты танками, броневиками и военными грузовиками. Колонны двигались, кажется, довольно хаотически, натыкались друг на друга и подолгу стояли, образуя уродливые стада серо-зеленых животных, как бы толпящихся у водопоя. Повсюду висели и перелетали с места на место многочисленные вертолеты. Основной их задачей в этой местности, кажется, была координация движения колонн, но с задачей этой они как будто не справлялись. Серо-зеленые стада только лишь пошевеливались, и все росли, скапливались. На съездах с фривея пробки легковых машин. Сам фривей пока что был относительно свободен. Во всяком случае, Питер Турбо без особого труда держал скорость 110. Временами из пустоты, из солнечного сияния, звеньями подвоя возникали двухвостые, устрашающие, свистящие МиГ-25. Они проходили над эстакадой и растворялись в голубизне. Где-то вдалеке, южнее, кажется, в районе Баксана или Тамдайра, в небе висело темное авиаоблако. Там, по всей вероятности, шла высадка парашютного десанта. Вдруг во время очередного пролета реактивного патруля произошла серьезная неприятность. Ведомый МиГ задел крылом один из висящих над скоплением танков вертолетов. Что стало с МиГом, сказать трудно, так как он исчез в полном соответствии со своей аббревиатурой. Геликоптер же загорелся и рухнул вниз. Там у очередного водопоя началась паника. Танки и броневики открыли беспорядочную стрельбу. К счастью, Питер Турбо успел проскочить опасную зону. Карачель, Бахчи-Эли, Сады, Мама Русская – они уже приближались к съезду на Отузы, откуда до Каховки оставалось 15 километров. «Если застану Антошку и Памелу на горе, немедленно вернусь в Симфи за Арсением», – стал размышлять вслух лучников. «Нам надо к вечеру собраться всем вместе на горе и решить, что делать дальше». «Правильно», — радостно вскричала Кристина. «А ночью сбежим». «Куда сбежим?» — спросил Мустафа. «Мир большой», — ликуя, — кричала Кристина. Ее вдруг охватил восторг. Она подумала вдруг, что этот день может будет вспоминаться ей как самое захватывающее приключение жизни. «Мир такой большой. Эй, ты, красивый татарин, есть куда сбежать?» «Правильно, Андрей?» «Молчишь? Ты же сбежишь с нами? Ты верен своей жертвеннической идее? Русский мученик с нами не сбежит, милый Мустафа. Как жаль, правда? Я надеялась, что мы будем спать втроем, а теперь нам придется спать вдвоем, милый мой Мустафа». Лучников, покосившись, увидел, как Кристина, перегнувшись назад, целуется с Мустафой и подумал, что бляди, увы, ему всегда нравились больше порядочных женщин, и что вот такая Кристина нравится ему больше, чем верная вооруженная пуританка. В этот момент на приборной доске загорелся красный глазок, бензина осталось 5 литров. Они только что проскочили городок Мама Русская, но в полукилометре от городка был сравнительно свободный съезд к отелю, прилепившемуся на крутом склоне горы, и там недалеко от отеля яркие постройки каких-то шопов и кафе и бензостанция «Эссе», правда, забитая автомашинами. «Придется заправиться здесь», — сказал Лучников, — «зальем полный бак и канистру, кто знает, когда еще удастся и удастся ли заправиться вообще». Небывалое явление. Очередь на бензозаправочной станции забавляла всех участников очереди. Все улыбались друг другу и разводили руками, что, мол, поделаешь, историческое событие в такой день, и в очереди можно постоять. Машина Лучникова оказалась в третьем десятке. Кристина, неожиданно развеселившаяся и даже какая-то лихая, отпустила мальчиков в кафе выпить, а сама села за руль. Такое великодушие, да-да, джентльмены, новый век, женщина, предвкушая любовь, угождает мужчинам. Лучников оглянулся уже от дверей кафе. Уже не начинается ли у нее снова истерика? Нет, как будто все в порядке. «Миссис Парли, кто, кстати, сам этот господин Петрушка? Он никогда не спрашивал ее об этом». Спокойно сидела в кресле водителя. Ее очень милые каштановые волосы были разбросаны по плечам. В кафе было полно народу. Бойко работали две машины эспрессо. Стоял гул сквозь музыку. Светились два телеэкрана. Москва патетически задушевным тоном повествовала о жизни и труде жителей и тружников какого-то жилья и труда. Рядом трещал восстановившийся после симферопольского разгрома ТВ-МиГ. Показывали аресты и обыски в помещении одной из старейших ялтинских газет правого направления «Русский артиллерист». В кафе обсуждали события. Все соглашались, что временное, конечно же, временное задержание всяких там газетчиков и телевизионщиков, а также лидеров политических партий – это меры необходимые и умные при проведении такого крупного исторического события, как военно-спортивный праздник «Весна». «Мы вступаем, господа, простите, товарищи, в новую следующую общественную формацию», – объяснял какой-то фермер из немцев каким-то бездельником приморского типа. Те согласно кивали. И я должен сказать, господа, простите, товарищи, что наше советское командование проводит эту смену чрезвычайно осторожно, тактично, я бы даже сказал, деликатно. Вспомните, какими жертвами сопровождался такой перелом в самой России. Лучников взял кампари с содовой. Мустафа заказал крепчайший джин-вермут «Кокти». «Не злитесь на меня», — сказал он. «И вы на меня», — сказал Лучников. «Скажите, Андрей, вы предполагали, что все произойдет именно так?» — спросил Мустафа. «Таких масштабов не предполагал», — сказал Лучников. В кафе вошли три советских солдата, три голубых берета с автоматами на плечах и кинжалами у пояса. Конечно, они впервые были в западном кафе и сейчас явно растерялись, явно поплыли. Подталкивая друг друга и криво усмехаясь, они уже собирались уйти, когда к ним устремился усатый красавец-хозяин с распростертыми объятиями. «Братья, господа, джентльмены, чем могу служить?» Все в кафе были радостно потрясены вновь прибывшими. Все обратились к ним с таким мощным радушием, что у солдатиков головы закружились. «Дринк», — сказал один из солдат, блондинчик, — «водички можно?» Мучительными жестами, нелепо, куда-то, под мышку, подсовывая автомат, он попытался объяснить фирменной публике всю скромность своего желания. «Пить хотите, мальчики?» — восхитился хозяин. «Пиво Левенбрау вас устроит?» Солдаты изумленные и боязливо переглянулись. Для них уже был очищен стол. Открывались немыслимой красоты валютные банки холодного золотистого пива. Уже тащили им и хрустящие багеты, и нежнейшую ветчину, и огромное деревянное блюдо с 20 сортами сыра. А публика смотрела на них с умилением и восхищением. Солдаты мялись, сглатывая слюну. Наконец, тот же блондинчик сказал: «Во фирма!» И все трое тут же начали с невероятным наслаждением пить и закусывать. Кто-то налил им по рюмке метаксы, и солдаты, что называется, совсем захорошели.